Эл подошел к электрическому счетчику, вставленному в стену, покопался в спутанных проводах. «Хм, вы что-нибудь обнаружили?» — спросил нетерпеливо Андре. «Конденсатор сломался. Это из-за влаги. У нас должно быть 100 вызовов за эту неделю. Он коротит. Придется заменить конденсатор. Боже мой, сколько же это займет? Сейчас у нас в грузовике новый конденсатор». «Пожалуйста, поторопитесь», — взмолился Андре. «Мистер Поуп должен скоро прийти». «Предоставьте это нам», — сказал Эл. Уже в кухне Андре признался. «Я должен закончить украшение салата. Вы найдете дорогу на чердак?» Эл сделал знак рукой. «Не забивай голову, дружище. Иди и занимайся своим делом, а мы займемся своим». «О, спасибо вам! Спасибо вам!» Андре смотрел, как мужчины вышли из дома, пошли к машине и вернулись с двумя огромными брезентовыми сумками. «Если вам что-нибудь понадобится, — сказал он им, — то позовите меня». «Хорошо». Рабочие поднялись наверх по лестнице, а Андре вернулся на кухню. Поднявшись на чердак, Ральф и Эл открыли свои брезентовые сумки и вытащили небольшой складной стульчик, дрель с остальным сверлом, поднос с сэндвичами, две банки пива, пару мощных цейсовских биноклей, предназначенных для рассматривания предметов на дальнем расстоянии при тусклом свете, и двух живых хомяков, которым впрыснули 3/4 миллиграмма ацетилопромазина. Затем приступили к работе. «О, Эрнестина будет довольна мной», — заметил Эл, подавив смех. Сначала Эл упрямо отвергал план. «Ты, наверное, из ума выжила, женщина. Я не собираюсь страхаться ни с каким Перри Поупом. Этот хлыщ сядет мне на хвост так, что я никогда больше не увижу света белого. Тебе не надо о нем волноваться, он больше никого не потревожит». Они лежали нагишом на надувном резиновом матрасе, заполненном водой в квартире Эрнестины. «В любом случае, тебе-то что за дело, милая?» «Он хрен собачий. Эй, детка, мир полон таких мерзавцев. Тебе не хватит и всей жизни на то, чтобы отрезать им всем яйца. Хорошо? Я делаю это для друга. Для Трейси?» «Да». Эллу нравилась Трейси. В день ее освобождения они устроили грандиозный обед. «Она, конечно, классная девчонка», — признался Эл. «Но почему мы должны подставлять свои головы из-за нее? Потому что если мы не поможем, то ей придется договариваться с кем-то другим, который окажется не таким хорошим специалистом, как ты, а если ее поймают, то укатают на прежнее место». Эл сел на матрас и с любопытством посмотрел на Эрнестину. «Неужели для тебя это так много значит, детка?» «Да, дорогой». «Он никогда не поймет это. А суть заключалась в том, что Эрнестина не могла смириться с мыслью о возвращении Трейси в тюрьму, в лапы большой Берты. Эрнестина пеклась не только о Трейси, но и о себе. Она сама выступила покровительницей Трейси, и если та попадется Берте в руки, это станет поражением Эрнестины». Поэтому она коротко добавила: «Да, это для меня имеет большое значение, дорогой. Ну как, ты сделаешь это?» «Черт, я уверен, что один с этим не справлюсь», — проворчал Эл. И Эрнестина поняла, что победила. Она начала проворно двигаться вдоль его длинного худого тела и пробормотала: «Разве старину Ральфа не освободили несколько дней назад?» В 6:30, грязные от пота и пыли, двое мужчин спустились к Андре в кухню. «Почистили?» — взволнованно спросил Андре. «Это было сущее наказание», — доложил ему Эл. «Видите ли, у вас стоял конденсатор, с постоянным и переменным током, который... Это не важно, — перебил его Андре. — Вы починили его? — Да, все налажено. Через 5 минут он заработает как новый. — Потрясающе. Если вы оставите счет на кухонном столе... Ральф покачал головой. — Об этом не беспокойтесь. Компания выпишет вам счет. Будьте оба здоровы. До встречи. Андре смотрел, как двое мужчин вышли через черный ход, неся свои брезентовые сумки. Скрывшись из виду, они обошли двор, открыли контейнер, в котором помещалась система силового агрегата. Ральф держал фонарик, пока Эл соединял провода, разорванные пару часов назад. Мгновенно агрегат пришел в движение. Эл записал номер телефона с бирки, прикрепленной к нему. Через некоторое время он позвонил по этому номеру и, услышав записанный на магнитофон голос оператора эскимосской компании кондиционирования воздуха, сказал: «Это дом Перри Поупа на 42 Чарльз-стрит. Наши кондиционеры сейчас работают хорошо. Не трудитесь посылать к нам механиков. Всего доброго». Игру в покер, проводимую еженедельно в пятницу вечером в доме Перри Поупа, жаждали все игроки. В тщательно подобранный состав входили Энтони Арзатти, Джо Романо, судья Генри Лоуренс, олдермен, сенатор штата и, конечно, сам хозяин. Ставки высокие, стол превосходный, и компания состояла только из властимущих. Перри Поуп переоделся в спальне в белые шелковые шаровары и в тон им надел спортивную рубашку. Он весело мурлыкал что-то себе под нос, думая о предстоящем вечере. Его переполняло счастье. На самом деле вся моя жизнь просто какая-то длинная полоса везения, подумал он. Если кто-нибудь в Новом Орлеане нуждался в официальной услуге, следовало только увидеться с юристом Перри Поупом. Его могущество основывалось на связях с семьей Арзатти. Он носил кличку «Оровкировщик», потому что мог подстроить, договориться, уладить все, начиная с повестки в суд за нарушение правил дорожного движения и кончая приговором за убийство. Жизнь была хороша. Вместе с Энтони Арзатти приехали гости. «Джо Романо не будет больше играть», — объявил Арзатти. «Вы все знаете инспектора Ньюхауза?» Мужчины пожали друг другу руки. «Джентльмены, напитки на буфете», — сказал Перри Поуп. «Позже будет ужин. Почему бы нам пока немного не поразмяться?» Мужчины заняли свои места за столом, накрытым зеленым сукном. Арзатти указал на свободное место Джо Романо и сказал инспектору: «Отныне это будет твое место, Мел». Пока один из мужчин распечатывал новые колоды карт, Поуп распределял покерские жетоны и объяснял инспектору Ньюхаузу. «Черные жетоны — $5, красные — 10, голубые — 50, белые — 100». Все начали выкупать жетоны достоинством в $500. «Мы играем на ставки игроков, увеличиваем ставки до 3 раз по выбору банкомета». «Это по мне», — сказал инспектор. Энтони Арзатти пребывал в плохом настроении. «Поехали, давайте начинать». Его голос дошел до удушливого шепота, что было плохим знаком. Перри Поуп многое бы отдал за то, чтобы узнать, что же случилось с Джо Романо. Но адвокат знал: лучше пока это не обсуждать. Арзатти сам расскажет, когда подоспеет время. Арзатти мрачно размышлял: «Я относился к Джо Романо как отец. Я доверял ему. Сделал его своим старшим лейтенантом, а этот сукин сын нанес мне предательский удар. Если бы эта глупая француженка не позвонила, то он наверняка бы скрылся с деньгами». Но теперь ему не с чем скрываться и некуда. Будь он умнее, то трахался бы со своей Щифой здесь. Тони, ты с нами или нет? Энтони Арзатти сосредоточил свое внимание на игре. Огромные суммы денег выигрывались и проигрывались за этим столом. Энтони Арзатти всегда расстраивался, когда проигрывал, но не из-за потери денег. Он не мог вынести поражение как такового, считая себя прирожденным победителем. За последние 6 недель Перри Поупу необыкновенно везло, и сегодня Энтони Арзатти решил сорвать банк. Они играли по усмотрению банкомета. Каждый сдающий выбирал игру, в которой чувствовал себя сильнее всего. Игроки сдавали то по 5 карт, то по 7 карт, то играли по маленькой, то вытягивали джокера. Но в какую бы игру сегодня ни играли, Энтони Арзатти безнадежно проигрывал. Он начал поднимать ставки, играя безрассудно, стараясь отыграться. К полуночи, когда они сделали перерыв на ужин, приготовленный Андре, Арзатти проиграл 50 тысяч. Перри Поуп уже выиграл больше всех. Блюда были отменные. Обычно Арзатти любил в это время ночи легкие закуски, но сейчас ему не терпелось поскорее сесть за игральный стол. Он смотрел, как ели другие, и хотел, чтобы они поторопились. Ему не терпелось вернуть проигранные деньги. «Тони, ты совсем не ешь?» — сказал Перри Поуп. «Я не голоден». Арзатти потянулся к серебряному кофейнику, налил себе кофе, фарфоровую чашку викторианского стиля, и сел за игральный стол. Когда он наливал кофе, что-то упало ему в чашку. Арзатти брезгливо вынул ложкой и стал рассматривать твердую крошку. Оказалось, что это кусок штукатурки. Арзатти посмотрел на потолок, и что-то ударило ему по лбу. Одновременно он отчетливо услышал, что наверху кто-то скребется. «Что там, черт возьми, происходит?» — спросил Энтони Арзатти. Перри Поуп увлеченно рассказывал анекдот инспектору Ньюхаузу. «Извини, Тони, что ты сказал?» Шум наверху стал более ясным. Куски штукатурки посыпались на зеленое сукно. «Кажется, у тебя мыши», — предположил сенатор. «Нет, только не в этом доме», — возмутился Перри Поуп. «Почему тогда, черт возьми, что-то падает?» — зарычал Арзатти. Большой кусок штукатурки упал на зеленое сукно. «Я пошлю Андре узнать, в чем дело», — сказал Поуп. «Если мы закончили ужин, то почему бы нам не продолжить игру?» Энтони Арзатти уставился на маленькую дырку в потолке, расположенную прямо над его головой. «Подожди, давай посмотрим, что там наверху». «Зачем? Тони? Андре может...» Арзатти уже поднялся и пошел к лестнице. Другие переглянулись и поспешили за ним. «Может быть, белка пробралась на чердак?» — предположил Перри Поуп. — В это время года их здесь полно, может, прячет орехи на зиму? Он засмеялся своей шутке. Когда они дошли до двери чердака, Арзатти распахнул ее, и Перри Поуп включил свет. Первое, что им бросилось в глаза — 2 хомячка, безумно снующих по комнате. — Боже! — сказал Перри Поуп. — У меня крыс!